Обширные познания и великое царство Сулеймана, мир ему. Сулейман, мир ему, сказал: «О люди, нас научили языку птиц». Это значит, что он знал языки, на которых птицы разговаривают между собой, и объяснял людям, чего они хотят. Кроме того, он знал языки животных и иных созданий, на что указывают его слова, «И было нам даровано все». То есть все, в чем нуждался этот царь, поскольку в его распоряжении были воины, оружие, джинны, птицы, животные и шайтаны. Кроме того, он обладал огромными познаниями и постигал тайные помыслы, как тех, кто был наделен даром речи, так и бессловесных тварей. Потом Сулейман, мир ему, сказал: «Поистине, это явная милость, то есть милость Создателя всех созданий и Творца небес и земли». Аллах Всевышний сказал: «И были собраны к Сулейману его воины из числа джиннов, людей и птиц, и выстроены в боевые порядки». Когда они достигли долины муравьев, одна муравьиха сказала: «О муравьи, войдите в свои жилища, чтобы Сулейман и его воины не растоптали вас, даже не почувствовав этого». Сулейман улыбнулся, радуясь тому, что понимает ее слова, и сказал: «Господь мой, внуши мне, чтобы я благодарил за милость, оказанную тобой, мне и моим родителям, и совершал праведные дела, которыми ты останешься доволен, и причисли меня по милости твоей к твоим праведным рабам». Сура 27, аяты с 17 по 19. В этих аятах Аллах Всевышний поведал, что однажды его раб, пророк и сын пророка Сулейман ибн Давуд, мир ему и его отцу, выступил в поход со всем своим войском из джиннов, людей и птиц. Джинны и люди шли вместе с ним, а птицы летели над ними, и Сулейман укрывался от жары в тени их крыльев. Над каждой из трех частей его войска были поставлены старшие, которые не давали передовым отрядам отрываться от замыкающих, благодаря чему никто не уходил далеко вперед и не отставал. Аллах Всевышний сказал: «Когда они достигли долины муравьев, одна муравьиха сказала: „О муравьи, войдите в свои жилища, чтобы Сулейман и его воины не растоптали вас, даже не почувствовав этого“». Сулейман понял, что говорит эта муравьиха, которая высказала правильное мнение и отдала похвальное веление, и улыбнулся, радуясь тому, что Аллах наделил его знанием, которым не обладают другие. Некоторые невежественные люди утверждают, что до Сулеймана животные могли говорить с людьми, но он взял с них обет и взнуздал их, после чего они уже не делали этого. Подобные могут утверждать лишь те, у кого нет знания, поскольку если бы дело действительно обстояло так, то в этом отношении Сулейман ничем не отличался бы от остальных. Кроме того, если бы все понимали язык животных, а Сулейман взял с них обет не разговаривать с людьми, это не принесло бы никакой пользы. Вот почему он сказал: «Господь мой, внуши мне, чтобы я благодарил за милость, оказанную тобой мне и моим родителям, и совершал праведные дела, которыми ты останешься доволен, и причисли меня по милости твоей к твоим праведным рабам». Так он просил Аллаха, чтобы он судил ему благодарить его за оказанные им милости и за то, чем он наделил только Сулеймана и облегчил для него совершение праведных дел, а после смерти причислил бы его к праведным рабам Аллаха. И Аллах Всевышний внял мольбе Сулеймана. Родителями, упоминавшимися в этом аяте, являлись его отец Давуд, мир ему, и его мать, которая поклонялась Аллаху и была праведной женщиной.